Часть вторая. В гостиной Гарсатес достал из кармана потрепанную сигару, поджег кончик и затянулся, а потом заметил, что за диваном прячется невысокая девушка в странном черном платье, которая то бросала на него настороженный взгляд, как диковинный зверек, то хищно, будто охотящийся котенок, смотрела на стол, где лежал гримуар. «А это кто? Такая странная одежда?» — спросил Гарсатес Тухьюи. Тот пожал плечами и неловко улыбнулся. Инспектор поёжился и решил взять книгу от греха подальше. «Не смей трогать книгу вонючими прокуренными пальцами, горе-полицейский!» Округлив глаза, едва слышно прошептала Далиан. Гарсатес нахмурился, но девушка уже спряталась за диваном, избегая внимания. Тогда он глубоко затянулся и выпустил дым, чтобы скрыть раздражение. Кьюи усмехнулся, вдохнул его и закашлялся. «Простите, сэр Дисвард, вам не здоровится?» Поколебавшись, Оливер неохотно потушил сигару в пепельнице и вернул оставшуюся часть в портсигар. «Как предупредительно!» — улыбнулся юноша и вслух сказал. «Можно просто Хьюи, инспектор?» «Благодарю, мистер Хьюи. Позвольте принести извинения за визит в столь неблагоприятное для вас время». Гарсатест расслабился. Улучив удачный момент, Далин потянулась за гримуаром, но мужчина выхватил его прямо у нее из-под носа. Девушка цокнула языком и вновь юркнула за диван, где Свард отвел взгляд. «Итак, позвольте вкратце обрисовать дело. Первым владельцем этой книги был мужчина по имени Зедок Кемпсон. 41 год, бездетный, живет с женой, которая старше него на 5 лет. Кемпсон, говорите? Кажется, я о нем слышал. Да, это крупный акционер ткацкой компании, которая владеет 4 заводами по всему королевству. Впрочем, правом управления обладает семья жены, а сам он – зять, принятый в род. Зачем ему понадобился гримуар? Он коллекционирует редкие книги, в основном, конечно, мелочевку, не особо ценную. Выезжая за границу, он скупает все старинные книги, связанные с местными ритуалами и подозрительным колдовством». «Понятно», – протянул юноша, а потом склонил голову на бок. «Но чем же он так заинтересовал полицию?» «Около месяца назад в дом Кемпсона пробрался грабитель, напал на него и похитил книгу». «Преступник? Кто?» – понизив голос, спросил Хьюи. «Это конфиденциальная информация», – предупредил Гарсатест. «Кемпсон сказал, что это сделало чудовище. Какой-то миньон Касулхау». «Касулхау?» «Как он сообщил, это раса инопланетян, которые правили Землей задолго до появления людей, но несколько сотен тысяч лет назад впали в долгую спячку, и, дескать, когда они проснутся, то наш мир превратится в ад и исчезнет». «А-а-а», — покивал Хьюи с отсутствующим видом. «Какой кошмар». Также он добавил, что потомки Касулхау скрываются среди нас. Оказывается, они обладают магией, которая лежит за пределами нашего понимания, а их самих защищают неуязвимые чудовища, те самые миньоны. Когда-нибудь они доберутся до столицы смерти, где спят предки, и обретут бессмертие. Вы представляете? Это правда? Негромко спросил Хьюи Удалиан. Нет, я никогда не слышал о такой цивилизации. Уверена, что все это глупые бредни побитого жизнью дядьки. Очень побитого жизнью. Гарсатест громко кашлянул. Это не мои бредни, а показания пострадавшего. Сам я тоже не особо-то в них верю. А... «Ну, неважно». Небрежно откликнулся Хьюи. Инспектор снова кашлянул. «Я продолжу. Кемпсон готовился ко сну, когда на него напало чудище. Он получил удар острым предметом в живот и потерял сознание. На крик прибежал слуга и вызвал доктора. Сейчас Кемпсон лечится на дому. А на самом деле он пострадал не очень серьезно. Скорее испугался и пережил нервное потрясение, из-за чего дал расплывчатые показания». «Собственно, я понял только про чудище». «И что же это было за чудище?» Скучающим тоном осведомился Хьюи. Гарсатес достал записную книжку и почему-то поморщился. То ли разложившийся труп человека, то ли крот, то ли ворон, то ли летучая мышь. «А, какой кошмар!» Далин бросила на инспектора презрительный взгляд. «Ворон и крот совершенно не похожи друг на друга! Что это за монстр такой?» «Поэтому я и упомянул потрясение». Притворившись, что ничего не услышал, продолжил Гарсатест. «Ну, неважно». усмехнулся Хьюи, закинул ногу за ногу и уже серьезнее спросил. «А как жертва поняла, что к ней нагрянул миньон инопланетян? Он что, представился?» «Это вряд ли», — вздохнул Гроссотест. «Кое-кто предсказал это нападение заранее». «И кто же?» «Некто Данстан Легу». «Кто?» «Он называет себя антропологом, но в университете не преподает и ученой степени не имеет. Он энтузиаст и частный исследователь, считает себя потомком Кастлхау и скупает все древности, связанные с ними. При этом он держит небольшую клинику, где и работает, так что нужды не испытывает». «Значит, доктор изрек пророчество?» Удивленно нахмурился Хьюи. «Не пророчество, а скорее предупреждение. Он заехал к Кемпсону за несколько дней до нападения и настойчиво попросил отдать гримуар. Сказал, что в противном случае на него падет проклятие Кастлхау. Слуги также подтвердили, что визит Легу сопровождался шумными выступлениями». «Получается, это он ранил мистера Кемпсона?» Юноша выпрямился, похоже, он наконец-то заинтересовался делом. «Какой же это идиотизм?» – фыркнула Далиан. «Самый обычный балаган». «Что?» «Во всем виноват подозрительный доктор. Он переоделся чудищем и напал на этого зятька Кемпсона. Скажете, я не права?» Она встала и гордо выпятила грудь. «Конечно, сперва мы тоже так подумали», — ответил Гроссотест. «Однако в день нападения Легу находился на борту корабля, плывущего на континент. Он отбыл в другую страну, чтобы купить статуэтку инопланетянина, которую нашли в Средиземном море». «Значит, у него алиби», — проговорил Хьюи. Далее она раздосадованно застонала. «Выходит, нельзя отрицать тот факт, что в дом мистера Кемпсона вломилось настоящее чудище». «Выходит так», — кивнул Гроссотест. «Тогда как книга попала в руки полиции?» Еще больше удивился Хьюи. «Дело в том, что чудовище напало не только на Кемпсона». «Что?» «На следующей после нападения на Кемпсона неделе эту книгу нашли среди вещей Легу. То есть в итоге гримуар оказался у доктора, и так навлекшего на себя подозрения?» «Хм», — нахмурился юноша. «Ага, все-таки он преступник!» — победоносно воскликнула Далиан. Гроссотест покачал головой. «Он утверждает, что купил его в лавке подержанных книг». «Купил?» «Да», — мрачно кивнул инспектор. «Мы запросили банк, и тот предоставил сведения о денежном переводе. Лавка, кстати, расположена в столице и принадлежит некоему Гопсу». «Значит, доктор купил книгу, которую украло чудище. А само чудище, наверное, немного раньше пришло в лавку и продало ее, так?» «Гоббс утверждает, что книга оказалась среди нового поступления», — ответил Гроссотест и снова вздохнул. Далее она радостно хлопнула в ладоши. «Я поняла! Преступление совершил лавочник! Он переоделся чудовищем, напал на того зятька, чтобы прибрать гримуар, который можно потом дорого продать!» «Нет, у Гоббса тоже алиби. В день нападения он был на собрании владельцев лавок подержанных книг и пил до самого утра», — скучающе сообщил инспектор. Далее он недовольно замычал и погрузилась в мрачное молчание. «А как доктор Легу узнал, что украденный гримуар поступил в лавку? Для совпадения слишком подозрительно, вам не кажется?» «Безусловно, мы тщательно проверили эту версию. Сам Легу говорит, что на него снизошло откровение от собратьев Кастлхау. Мне кажется, такое объяснение должно было только подстегнуть расследование», — без особого интереса заметил Хьюи. «Ладно, главное, доктор Легу заполучил свой драгоценный гримуар, так?» «Эх, если б только на этом все и закончилось», — грустно вздохнул Гроссотест. «На следующий день монстр напал на лавку. Гоббс отделался травмами средней тяжести, попал в госпиталь и в бреду говорил про тех же Кастлхау. Чудище напало на книжника, несмотря на то, что он уже избавился от гримуара?» Хьюи даже наклонился вперед. «Да, более того, примерно в то же время кто-то напал на Легу. Доктор ехал в поезде сюда из столицы, когда на него кто-то набросился и поколотил чем-то вроде трости. Тоже монстр», — изумился юноша. «Нет-нет», — поспешно сказал Гроссотест. «Говорит, что это был человек. Один из оппозиционеров, которые не хотят, чтобы инопланетяне проснулись и ведут подрывную деятельность. С какой стороны ни посмотри, у него просто тяжелый случай мании преследования», — сокрушенно проговорила Далиан. «Но в поезде должны были остаться свидетели», — заметил недоумевающий Хьюи. Вот это и странно. Никто не видел, как на Лигу напали. Мы проверили паспорт женщины, которая ехала с ним в одном купе, но она была простой пассажиркой, никак с происшествием не связанной. С нотками оправдания в голосе ответил инспектор. «Гримуар, его забрали?» «Да, можно сказать, что забрали». «Что вы имеете в виду?» «Не понял Хьюи». «Все вещи Лигу нашлись в мусорной корзине на станции. Украли только ценности, а книгу не тронули». «Вот как». Пробормотал юноша, прикрыл глаза, немного помолчал, потом глубоко вздохнул и честно признался. «Я ничего не понимаю». «Как и я. Мы временно конфисковали книгу как вещественное доказательство, чтобы тщательно исследовать историю». «А, на этот раз беды перекинулись на детектива, который забрал гримуар». «Беды? Так они не закончились?» «Детектив связался с какой-то женщиной в баре, из-за неё поссорился с кем-то, всплыла измена, пролилась кровь», — не очень решительно пояснил Гроссотест. «Из-за чего даже в полиции считают, что книга проклята». Кьюи устало откинулся на спинку дивана и посмотрел на гостя. «Значит, вы решили прибегнуть к помощи незаинтересованного лица, чтобы он осмотрел книгу и вынес вердикт, так?» «Уверяю вас, мы не верим в проклятие. Просто, сами понимаете, люди по большей части суеверны, а тут череда несчастий», — ответил инспектор и почему-то вызывающе взглянул на юношу. «Я считаю, что если это настоящий гримуар, то надо посоветоваться с экспертом». «Экспертом? Например...» «Да, например, с библиодевой». Кьюи подавило внутреннее волнение и невозмутимо улыбнулся. «Вы, однако, хитрый человек, инспектор». Тот притворился, что ничего не слышал, и положил гримуар на стол. «До свидания, мистер Хьюи. Я ещё загляну к вам». Он встал и удалился. Юноша, подперев щеку рукой, смотрел ему вслед.